Глава 5. Современные ментальные техники исцеления. Практически каждый человек озабочен исцелением телесных болезней и душевных состояний, улучшением человеческих отношений. Но что именно нас исцеляет? В чем таится целительная сила? Такие вопросы задают все. Ответ заключается в том, что целительной силой обладает каждый человек, любой человек. И она таится в его собственном подсознании. Чтобы выпустить эту целительную силу на волю, нужно лишь изменить паттерн мышления, привычные установки, и тогда больной сумеет излечить себя сам. Ни один священник, врач, психолог или психиатр никогда не излечивал ни единого пациента. Есть старая поговорка: «Доктор бинтует рану, но излечивает ее Бог». Психологи и психиатры помогают пациенту убрать ментальные блоки, чтобы закон исцеления смог сработать, ему больше ничто не мешало, и пациент бы выздоровел. Точно так же хирург убирает физиологическую преграду, мешающую выздоровлению больного, но излечивает больной себя сам, и убранная преграда позволяет процессу исцеления функционировать нормально. Ни один врач, хирург или практик ментальной науки не имеет права говорить, будто он вылечил пациента. Единственная целительная сила, которая носит много имен – природа, Бог, жизнь, высший разум и сила подсознания. Как уже говорилось ранее, существует множество разных методов, позволяющих убрать ментальные, эмоциональные и физические боли, которые препятствуют потоку целительной силы подсознания, не дают ей свободно циркулировать в нас и делать свое благое дело. Целительный принцип коренится в вашем подсознании, и если его правильно направите вы сами или другой человек, он способен исцелить ваше тело и душу от любых болезней. Этот целительный принцип одинаково работает в любом человеке, независимо от его расы, класса и возраста. Чтобы пользоваться им, не обязательно принадлежать какой-либо церкви. Говоря о молитве, я имею в виду правильно адресованную подсознанию просьбу. Пользоваться целительным принципом могут и атеисты, и агностики, и верующие с равным успехом. Подсознание вылечит ожог или порез у вас на коже, даже если вы не верующий. Современная процедура лечения на основе ментального воздействия построена на одном единственном краеугольном камне – истине, согласно которой мудрость и мощь вашего подсознания откликаются в соответствии с вашей верой. Тот, кто практикует ментальную науку, или священник, следующий Библии, в любом случае уходит в себя, расслабляется, раскрепощается, снимает все ментальные преграды и барьеры, думает только о присутствии целительного начала внутри себя. Практикуя целительную методику излечения подсознанием, вы отгораживаетесь ото всех внешних раздражителей и отвлекающих факторов, а затем сосредоточенно и истово обращаете пожелание или просьбу к подсознанию, все время веря, что мудрость подсознания ответит вам сообразно вашим конкретным нуждам. Чудеснее всего знать, что ваше желание исполнится. Думайте о том, что оно реально и выполнимо. И тогда безграничный, универсальный принцип подсознания ответит вашему сознательному выбору и просьбе. Таков смысл веры, и вам воздастся по вашей вере. Именно на это опирается тот, кто практикует ментальную науку, когда он приступает к молитве, беседе с подсознанием. Единый процесс исцеления. Существует только один универсальный целительный принцип, который работает повсеместно и являет себя во всем – в кошке, собаке, дереве, траве, ветре, земле, ибо все сущее живо. Этот жизненный принцип работает в растительном, животном и минеральном царстве как инстинкт и закон жизни и роста. Человек осознает этот жизненный принцип, и поэтому ему по плечу сознательно руководить данным принципом, направляя его себе во благо бесчисленными способами и в разных сферах. Есть множество подходов, техник и методов по применению универсальной силы, однако процесс исцеления всегда неизменен, всегда один и тот же. Он заключается в вере, ибо сказано: по вере вашей дастся вам. Закон веры. Все мировые религии представляют различные формы веры и убеждений, и эта вера получает различные пути объяснения. Вера – закон жизни. Во что вы верите относительно себя, жизни и Вселенной? Вы получите именно то, во что вы верите. Вера – это мысль в вашем уме, которая заставляет силу вашего подсознания распределяться по всем сферам вашей жизни соответственно привычкам вашего мышления, паттернам. Осознайте, что и в Библии говорится о вере не как о некоем ритуале, церемонии, форме, институции, человеке или формуле. Библия говорит о вере как таковой, о том, во что вы верите. Вера вашего сознания – просто-напросто то, во что вы верите умом, то есть то, о чем вы постоянно думаете. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Глупо верить в то, что вредит вам, причиняет боль или огорчает. Помните, вам вредит не то, во что вы верите, а сама вера, сама мысль, к которой вы возвращаетесь снова и снова. Именно она порождает результат. Все происходящее с вами, все события вашей жизни, ваши поступки – это не что иное, как отражение ваших мыслей. Молитвенная терапия – это объединенное воздействие сознательного и бессознательного, направленное на конкретную цель научным способом. Терапия или исцеление молитвой – синхронизированное, гармоничное и целенаправленное воздействие рассудка и подсознания на конкретный избранный объект для конкретной поставленной задачи. При научной молитве или молитвенной терапии вы должны знать, что делаете, осознавать, почему это делаете. Доверьтесь универсальному закону исцеления. Молитвенную терапию еще называют ментальным лечением или научной молитвой. При молитвенной терапии вы сознательно выбираете конкретную идею, мысленную картину или план, который желаете воплотить в явь. Вы осознаете свою способность внедрить эту идею или мысленный образ в свое подсознание, прочувствовать ее реальность как уже свершившийся факт. Если вы сохраняете веру в свой мысленный настрой, то ваша молитва получит ответ и желание ваше исполнится. Молитвенная терапия – конкретное мысленное действие, направленное на конкретную цель. Предположим, вы решили исцелить определенную болезнь или разрешить определенную проблему посредством молитвенной терапии. Вы осознаете, что ваша проблема или болезнь, какими бы они ни были, наверняка вызваны негативными мыслями, заряженными страхом и пустившими корни в ваше подсознание, и понимаете, что если вы успешно очистите свое сознание от этих разрушительных мыслей, то исцелитесь, и проблема решится. Таким образом, вы обращаетесь к целительной силе внутри собственного подсознания и напоминаете себе о его неисчерпаемой мощи и мудрости и его способности излечить любую болезнь. Когда вы размышляете об этих истинах, ваш страх начинает рассасываться, таять, а каждый раз, как вы вспоминаете эти истины, они исправляют ваши неверные и ошибочные допущения, служат своего рода противоядием отравленным мыслям. Далее, вознесите благодарность за исцеление, которое неизбежно придет, и затем переключите свой разум на что-то другое, временно забудьте о проблеме, пока не ощутите, что божественное начало руководит вами, пока не получите подсказку от подсознания. Затем, после некоторого интервала, повторите молитву. В ходе молитвы наотрез откажитесь питать своими силами негативные допущения и мысли или сомневаться в том, что исцеление наступит. Такая установка, она же настрой, порождает гармоничное объединение сознательного и бессознательного, которая высвобождает целительную силу. Исцеление вслепую. Что это такое и как работает слепая вера? То, что в народе называют верой, на самом деле не имеет ничего общего с верой, о которой говорится в Библии. В книге книг речь идет об интеракции, взаимодействии сознания и подсознания, о той мудрости, которую человек обретает, если обладает таким знанием. Тот, кто исцеляет верой, Это тот, кто исцеляет без научного понимания целительного процесса, не вникая в его суть. Такой чудодей может заявлять, будто наделен особым даром целительства, и слепая вера больного в целителя и его силы наверняка принесет благие результаты. Жрец Вуду где-нибудь в Южной Африке и других странах будет исцелять, распевая заклинания или же прикасаясь так называемыми мощами святых. Больного может исцелить что угодно, лишь бы больной верил в целительное средство и в дар целителя, в метод и процесс. Любой метод, который заставляет вас переключиться от страха и тревоги на веру и надежду, исцелит болезнь. На свете много примеров того, как тот или иной целитель заявлял: раз его метод дает результаты, это единственный правильный метод исцеления. Но, как я уже объяснил в этой главе, это не может быть правдой. Покажу на наглядном примере, как именно работает слепая вера. Вы помните рассказ о швейцарском враче Франце Антоне Месмере? В 1776 году он заявил, что многочисленные исцеления, которых он добился, касаясь тел больных, основаны на воздействии искусственных магнитов. Позже Месмер отказался от методики применения магнитов и заявил о новом методе животного магнетизма. Магнетизм он определял как некий флюид, пронизывающий Вселенную, но наиболее активный в организме человека. По словам Месмера, этот магнетический флюид исходил от него к пациентам и исцелял их. К Месмеру потек поток клиентов, и многие больные, обратившиеся к нему, исцелились. Месмер переехал в Париж, и там правительство созвало комиссию, состоявшую из врачей и членов Академии наук, призванную разгадать метод Месмера. Среди членов комиссии был Бенджамин Франклин. Комиссия всесторонне изучила вопрос и подтвердила, что сообщенные Месмером факты исцеления верны. Однако получить подтверждение, что целительной силой обладают именно магниты или флюид, не удалось. По мнению комиссии, целительный эффект возникал благодаря воображению самих пациентов. Вскоре после этого Месмер попал в опалу, был изгнан и умер в 1815 году. Через некоторое время доктор Брайт из Манчестера предпринял изыскание, чтобы доказать, что магнетический флюид не играл никакой роли в исцелениях, которых добился Месмер. Брайт обнаружил, что пациентов можно ввести в гипнотический транс словесно, силой внушения, и во время транса от них можно добиться многого из того, чего добивался Месмер якобы благодаря магнетизму. Вы легко убедитесь, что все эти исцеления, несомненно, были вызваны активным воображением пациентов вместе с мощным внушением о выздоровлении, которое пациенты укореняли в своем подсознании. Все это можно назвать слепой верой, поскольку в те времена люди не вникали в процесс исцеления подсознанием и не осознавали механизм его воздействия. Что такое субъективная вера? Вы, конечно, помните формулировку, которую нет нужды повторять и согласно которой субъективный ум или подсознание человека подвержен контролю самого хозяина или объективного ума в той же мере, что и внушением окружающих. Подсознание следует всему, что становится вашим объективным верованием. Если вы начнете верить активно или пассивно, то ваше подсознание начнет слушаться внушения, и ваше желание исполнится. Вера, требуемая в ментальных исцелениях, это сугубо субъективная вера. Ее можно получить, сняв противоречие между подсознанием и объективным или сознательным умом. Разумеется, в процессе исцеления тела желательно добиться гармоничной совместной работы сознания и подсознания. Однако это не всегда существенно, если вы впадете в пассивное состояние и откроетесь восприятию, расслабив сознание и тело и войдя в полудрему. В этом полусонном состоянии ваша пассивность легче откроется восприятию субъективных впечатлений. Недавно некий человек спросил меня: «Объясните, каким образом мне удалось исцелиться благодаря священнику, если я не верил в его слова, когда он сказал мне, что болезни не существует и материи нет?» Поначалу этот пациент подумал, будто его разум унижают, и запротестовал против такого явного абсурда. Но объяснение было простым. Пациента утихомирили и утешили успокаивающие слова. Он был введен в полностью пассивное состояние, не говорил и ни о чем не думал. Его целитель-священник тоже стал пассивен и тихо, мирно и настойчиво в течение получаса твердил аффирмации на строе, утверждавшие, что больной получит здоровье, душевный покой, целостность и внутреннюю гармонию. Больной ощутил неизъяснимое облегчение и полностью исцелился. Легко понять, что субъективная вера больного манифестировалась его пассивностью в процессе лечения, и что внушения о крепком здоровье, которые произносил священник, укоренились в подсознании больного. Два субъективных ума работали при взаимном понимании. Священнику не мешали антагонистичные самовнушения больного, которые проистекали бы из объективного сомнения в силе целителя или правильности теории. Для этого больной был погружен в пассивное состояние. В этом дремотном пассивном состоянии подсознание больного уже не могло сопротивляться. Сопротивление свелось к минимуму. Подсознание пациента стало контролироваться созидательными внушениями священника, выполнило свои целительные функции, включило программу положительных перемен и воспоследовало исцеление. Смысл лечения на расстоянии. Предположим, вы узнали, что близкий человек заболел, находясь в другом городе, очень далеко от вас. Вам до него не добраться, ему до вас тоже. Но вы можете помолиться за больного. Божественная сила внутри вас сделает всю работу. Созидательный закон ума, подсознания, послужит вам и выполнит исцеление. Он повинуется вам автоматически. Лечение, которое вы осуществите, направлено на то, чтобы внутренне осознать здоровье и гармонию, воплотить их в своем мышлении. Эта внутренняя реализация, действуя через ваше подсознание, передастся вселенской универсальной силой в подсознание вашего близкого, потому что существует общее подсознание, объединяющее всех людей. Ваши мысли о здоровье, жизненной силе и крепости сработают через вселенское субъективное сознание и запустят в движение закон субъективной стороны жизни, который и манифестируется в теле вашего близкого в виде выздоровления. Подсознание не знает ни времени, ни пространства, не ведает преград. Ваше подсознание – часть той же силы, что работает в подсознании близкого, за которого вы молитесь, и неважно, где он находится. В реальности не существует противопоставления заочного лечения очному, потому что вселенское сознание покрывает любые расстояния, и оно вездесуще. Вы не пытаетесь послать мысли или удержать мысль. Ваше лечение – это сознательное движение мысли, и по мере того, как вы осознаете такие качества, как здоровье, благополучие и расслабление, эти качества явят себя в самочувствии вашего близкого, и воспоследуют результаты, произойдет исцеление. Далее приведен красноречивый пример того, что называется заочным исцелением. Недавно слушательница нашей программы в Лос-Анджелесе молилась за свою мать, страдавшую коронарным тромбозом и находившуюся в Нью-Йорке, а это большое расстояние. Таким образом, целительное присутствие находится там, где сейчас моя мать. Ее телесное состояние не что иное, как отражение состояния ее мыслей. Так тени падают на экран. Я знаю, чтобы изменить образы на экране, мне нужно изменить источник, который отбрасывает такие тени. Мое сознание — это проектор. Я начинаю проецировать в своем сознании образы здоровья, целостности, жизненной силы, гармонии для моей матери. Безграничное целительное начало, которое создало тело моей матери и все ее органы, сейчас циркулирует по каждому атому ее организма, омывая ее потоком покоя и здоровья, течет в каждой клетке ее тела. Все врачи, которые ее лечат, получают руководство и направление свыше. Всякого, кто касается моей матери, высшая сила направляет на верный путь лечения пациентки. Я знаю, что болезнь – это не реальность. Если бы она была реальностью, никто не смог бы исцелиться. Теперь я сливаюсь с бесконечным принципом любви и жизни. Я знаю и утверждаю, что гармония, здоровье и мир воплощаются теперь в теле моей матери». Так дочь молилась за мать несколько дней подряд. Ее мать чудесным образом выздоровела. Очень быстро поправившись за считанные дни, к изумлению лечащего врача. Он похвалил пациентку за истовую веру в Бога. Заключение, к которому усилием воли привела свое сознание дочь больной, запустило созидательный закон сознания на субъективной стороне жизни, и он проявился в теле матери в виде крепкого здоровья и гармонии. Когда дочь прочувствовала выздоровление матери не как желание, а как уже совершившийся факт, оно начало воплощаться в реальности для больной, которая и выздоровела. Высвобождение кинетического действия подсознания. Один мой знакомый психолог сообщил мне, что заболел. Его легкое поражено инфекцией. Рентген показал наличие туберкулеза. По вечерам перед сном мой знакомый настойчиво повторял настрой аффирмацию. Каждая клетка, нерв, ткань и мышцы моих легких сейчас обретают здоровье и целостность и совершенство. Все мое тело восстанавливается, обретая здоровье и гармонию. Слова были не совсем такие, но мой пересказ точно отражает суть молитвы. Через месяц больной полностью излечился, и последующий рентген подтвердил это. В легком не осталось и следа болезни. Я заинтересовался методом, которым пользовался мой знакомый, поэтому спросил его, почему тот предпочел повторять аффирмацию молитву именно перед сном. Вот что он ответил. Кинетическое действие подсознания продолжается и когда мы спим. Поэтому нужно дать подсознанию какое-то хорошее, благотворное задание, когда засыпаешь. Это очень мудрый ответ. Думая о гармонии и крепком здоровье, мой знакомый никогда не упоминал свою болезнь, не называл ее. Я настоятельно рекомендую вам учесть этот важный момент. Когда будете составлять свой настрой молитву, помните, что болезнь или проблему нельзя упоминать и называть напрямую или косвенно. Любое подобное упоминание будет переключать ваши усилия и ресурсы на страх и тревогу, а те будут высасывать у вас энергию. Болезнь питается только вашим вниманием к ней и страхом перед ней. Значит, нужно бойкотировать ее. Уподобьтесь моему знакомому психологу и станьте хирургом собственного разума. Тогда ваши проблемы будут отсечены, как засохшие ветки с дерева. Если вы постоянно упоминаете свои болезни, их симптомы, боль, тревогу и страх, то вы подпитываете их и препятствуете высвобождению своих сил, целительному кинетическому действию подсознания. Более того, по закону сознания эти образы, будучи названы, начинает принимать форму, воплощаться, поскольку вы их боитесь. Ваш страх питает их и придает им реальность. Наполните свое сознание великой истиной жизни и ступайте вперед к свету любви. Подведем итоги. Первое. Отыщите то, что вас исцеляет. Проникнитесь пониманием того, что лишь выбор конкретных направлений, которые вы зададите подсознанию, поможет исцелить ваше тело и душу. Второе. Разработайте четкий план того, как адресовать ваши просьбы, требования и желания подсознания. Третье. Представьте желаемый исход и ощутите его как свершившееся достижение. Следуйте намеченному пути, и вы получите четкие определенные результаты. Четвертое. Поразмыслите, что такое вера. Усвойте, что вера – это мысль, и вы созидаете то, о чем думаете. Пятое. Глупо верить в болезнь или в то, что причинит вам вред и боль. Глупо думать об этом. Верьте в крепкое здоровье, мир, процветание, богатство и божественное руководство свыше. Думайте об этом и обретете это. Шестое. Великие и благородные мысли, если возвращаться к ним снова и снова, обязательно принесут столь же великие и благородные достижения и поступки. Седьмое. Применяйте силу умственно-молитвенной терапии в своей жизни. Выберите конкретный план, идею или мысленную картину. Умственно и эмоционально объединитесь с этой идеей, слейтесь в единое целое. Если вы сохраните верность своей умственной настройке, ваша молитва получит ответ и желание ваше исполнится. Восьмое. Всегда помните, что если вы действительно хотите от силы подсознания, чтобы она исцелила вас, то вы получите исцеление посредством молитвы. Молитва означает знание того, как работает ваш рассудок и подсознание. Вера приходит с пониманием. Девятое. Слепая вера означает, что человек получит исцеление, даже если не понимает, какие силы его исцеляют, и не располагает научными знаниями о том, как они работают. Десятое. Научитесь молиться за близких, потому что среди них тоже могут быть заболевшие, нуждающиеся в помощи. Успокойте свое сознание, и тогда ваши мысли молитвы о здоровье, жизненной силе и совершенстве потекут через универсальный субъективный ум и попадут в сознание вашего близкого.